Глава 13. «Да ладно тебе, патрон. Может, она просто хочет устроить нам прощальную вечеринку сюрпризом?» – предложил Рабан. «Поглубье я ничего не мог придумать». «Мог. Я еще и не такое могу». «Охотно верю. И все-таки, что она задумала?» «Я не верю, что это просто маленькая глупая шутка. Не верю». «Патрон, ты опять злишься. А когда ты злишься, мне больно», – возмутился Рабан. «Извини». Я взглянул на часы. Маленькая стрелка уже переползла через семерку. 7:00 утра. Щутченко в соседней комнате оглушительно скрипел раскладушкой, ворочаясь сбоку на бок. Светогневнев в подвале звенел склянками. Интересно, что он там опять химичит? Наверняка выращивает нового смертоносного микроба. По крайней мере, теперь я могу быть спокоен. Не пройдет и суток, как уже буду дома. То есть не дома, конечно. У меня вообще нет собственного дома. На конспиративной квартире в Лэнге, в замке моего папаши, чтоб ему на том свете икалось погромче. А вот интересно, куда все-таки попадают демоны после смерти? Куда-то ведь они должны попадать, душа у всех бессмертна. Или они сразу отправляются на реинкарнацию? Спрошу при случае у миледи Нанны. Рабан не знает. Считаем, сколько времени я отсутствовал. В хрустальных чертогах задержался всего часа на 3-4, сдал пленника, отчитался, получил новое задание и перекусил. На земле 2016, часов 15, не больше. А тут третий день пошел. Но это еще ничего, это ерунда. Если, конечно, Мария Савоськина не приготовила для меня какой-нибудь особенной пакости. Ух, верно говорят, все зло от женщин. Олег, «Ты чего там хрипишь?» – окликнул меня снизу Светогневнев. «Опять есть хочешь?» Лев Игнатьевич благоразумно наполнил холодильник так, что он не закрывается. Пришлось подпереть дверцу тумбочкой. С моим аппетитом это отнюдь не лишнее. Все-таки я ем в 5, а то и в 6 больше взрослого человека среднего веса. «Не хочу, но все равно спасибо», – вежливо поблагодарил его я, усаживаясь на табурет. Светогневнев еще вчера купил новый телевизор и очень мягко попросил Щутченко больше не кидаться в него ничем тяжелым. Ефим Макарович посмотрел в его обесцвеченные глаза и почувствовал, что ему как-то не по себе, хотя почему, не понял. Мы не сказали ему, что этот безобидный микробиолог – ходячий мертвец. Зачем зря волновать человека? Кто его знает, как он отнесется к этому факту? Он хоть и полковник КГБ, но с зомбиями раньше вряд ли встречался. С другой стороны, он и с инопланетянами раньше не встречался, а я у него не вызвал даже легчайшего любопытства. Ладно, все равно завтра я уже верну его обратно в привычное коммунистическое окружение. Товарищ Бритва, я у вас хотел бы, значит, уточнить некоторые организационные вопросы. О, легок на помине. То-то раскладушка так скрипела. Полковник всегда ворочается перед тем, как проснуться. «Слушаю вас, Ефим Макарович», – вежливо повернулся я. «Хотите узнать, что на завтрак?» «Це я и так знаю. На завтрак значит еда. А сегодня у нас на повестке дня лежат еще некоторые другие несрочные, но крайне безотлагательные вопросы. Пункт значит первый. Я так правильно понял, что мы в параллельном мире, чье существование доказано согласно закону Эйнштейна-Ленина». «Эйнштейна-Ленина?» – выпучился на него я. «Полковник, а при чем тут Ленин?» «Эйнштейн, правильно, он доказал, ну, по крайней мере, предположил с большей долей вероятности. Но Ленин-то тут при чем?» «Вы мне здесь, значит, не коллаборационируете», – строго потребовал Щутченко. «Владимир Ильич этого буржуйского интеллигентишку, значит, вдохновлял морально. Хрен бы тот без него шо изобрел». «Ладно, не буду спорить. В пункте первом вы правы. Мы в параллельном мире. Как я вам говорил с самого начала». «О как!» – довольно кивнул полковник. «Тогда, значит, последует пункт второй. Этот параллельный мир есть то, что всякие научные фантасты на вроде товарищей Ефремова и Булычева называют антимиром. То есть здесь все неправильно, все наперекосяк. В правильном мире товарищ Берия жил долго и счастливо, построил коммунизм и упокоился в мавзолее номер 3. А в вашем шиворот на вывернутном. Его расстреляли поганые оппортунисты, и великое дело Ленина Сталина было разрушено ко всем чертям. Я провел исследование, потряс кипой бумаги он. Це поганый антимир, здесь победило зло. А Берия, это добро? Скептически спросил я. А як же, удивился Щученко. Я вам, товарищ Бритва, скажу без утайки. Владимир Ильич коммунизм задумал, Иосиф Виссарионович построил, а Лаврентий Павлович закрепил. А дальше уже проще, значит, было. Ну, в этом вопросе я не слишком компетентен, признался я. Хорошо, допустим, а дальше-то что? Еще не думал, честно признался Щученко. Я, значит, рассуждаю так. Сначала сделаем орг-выводы, а потом уже из них будем делать орг-выводы. Но главное, мы уже выяснили. Да? Вне всяких сомнений, товарищ Бритва. Главное, мы не имеем, значит, права оставить этот мир прозябать во тьме и невежестве. Мы просто обязаны построить здесь коммунизм. А мое участие обязательно? А шо, хотите взять самоотвод? Если можно. Не можно, больше скажу, нельзя. Немедленно, значит, приступить к постройке счастливого коммунистического общества. Вы со мной или мне вас расстрелять? Кстати, верните ко мне табельное оружие, у вас на его разрешение нету. Не, не верну. Товарищ Бритва, цени по-товарищески, надулся полковник. Как я, значит, буду вас расстреливать без пистолета, а? Об этом вы подумали? Подумал, потому и не верну. Пистолет я спрятал в банке с мукой. Надо же было его где-то спрятать. Лучше бы, конечно, в сейфе, но у Светогневнева сейфа нет. Щученко явно не шутил. Бравый полковник всерьез взялся за работу и начал с того, что сбегал к киоску за газетами. Правда, цены по-прежнему вызывали у него шок. На земле 2016-го за 10 рублей можно купить наручные часы, и очень неплохие. Конечно, стоящая такую же сумму газета возмутила Ефима Макаровича до глубины души. Вернувшись с толстенной пачкой периодики, Щученко углубился в изучение последних новостей. При этом он громко кхекал, потел, беспрерывно ел соленые помидоры и время от времени густо краснел. Коммунистическая пресса его родины до сих пор сохраняла редкое целомудрие во всем касающемся, да просто во всем. Фотографии, считающиеся у нас всего лишь слегка фривольными, для Щученко выглядели страшнейшей порнографией. «Шо за бредятина?» – непрерывно ворчал он. «Дружить, значит, с американщиной? Во дурость-то, а? Да там же сплошь омерзительные капиталисты. Родину всю разбазарили, як чашку на осколки раскололи». На то, что у нас не было третьего потопа, он особого внимания не обратил. Полковник никогда не интересовался историей, географией и прочими науками, не относящимися к современной политической обстановке. То, что у этой Москвы нет моря, он тоже пока что не заметил. А я не стал его просвещать. По себе знаю, как опасно вываливать на человека слишком большую лавину новой информации. Со мной так было. До сих пор в себя прихожу. Не волнуйтесь, товарищ Бритва. Выручим мы этот мир из, значит, тяжелой беды, ободрил меня полковник. Для начала надо захватить почту и телеграф. Сейчас уже это бесполезно, посочувствовал ему я. Средства связи шагнули далеко вперед. Почта и телеграф вчерашний день. Они уже большой роли не играют. Вы, товарищ Бритва, мне в смысле не сбивайте, строго потребовал Щученко. Найдем, что захватить. Какая здесь, значит, средства связи самая востребованная? Ну, теперь вот интернет все больше под себя подминает. Может, лет через 15-20 вообще все через него будет идти? Ага. А где у него главный центр? У кого? У этого вашего, як его, интернету. Где, значит, располагается центральное руководство. И кто там усем руководить? «Да как вам сказать, — озадачился я, — в интернете, собственно говоря, никакого руководства нет. Да и центра тоже. А кто ж там главный, кто за все, значит, отвечает?» «Да никто. «Анархизм», – догадался Щученко. «У, вражьи семя, не добили их в 17-м году. Вот они, значит, и развернулись. Социал-анархисты их, значит, хлебом не корми, дай порядок разрушить. Вот они и докопались-то. Значит, принимаем политически верное решение. Интернет ваш закрыть. Анархии не допущу». «Флаг вам в руки», – хмыкнул я, представив, как полковник пытается сделать нечто подобное. «Лёва, ты меня не подменишь? А то я уже устал от этого театра абсурда». «Извини, Олег, это твой гость», – торопливо сказал Светогневнев. И запер подвальный люк изнутри, предоставив мне отдуваться в одиночку. В 2 часа ночи Щученко сделал перерыв и нажарил целую кипу блинов. Блины у него получились на удивление аппетитные. Тонкие, поджаристые, хрустящие, обильно политые маслом. «Вот, товарищ Бритва, угощайтесь, значит, по-нашему, по-простому, по-советски», – хлебосольно указал мне на блюдо полковник. Я не заставил себя долго ждать. И Щученко тут же дико и возмущенно завопил. «Что такое?» – возмутился я, пережевывая блины. «Да вот, ни черта себе, что такое?» – высказал мне свои претензии полковник. «Вы, товарищ Бритва, жрать здорово, значит, навострились. Настоящий товарищ и коммунист сам кушает и с товарищем делится. Вот, значит, як я. А вы каждой рукой по 5 штук блинов захапали. Ишь, насадили на свои ногти нестриженные. А нам с товарищем Светогневневым всего, значит, 4 блинчика оставили. Шо за буржуйские замашки? Вы эгоист, товарищ Бритва, я вам так кажу». Я виновато потупил взор и машинально отправил в пасть 4 последних блина. Полковник схватился за сердце, вытер лысину платком, матюгнулся и поплелся обратно на кухню готовить еще. «Вкусно!» – вслед ему крикнул я. «Вы, товарищ полковник, секрет какой-то знаете?» «Какой здесь, значит, секрет?» – сердито проворчал Щученко. «Просто замешивай тесто с творогом пополам. Вот и вся хитрость. Только творог надо брать хороший, советский, а не эту вашу американщину с цветными, значит, картинками». «Ничего, ничего. Вот мы, значит, здесь развернемся как следует. Мы всех тапками передаем». Я выслушивал наполеоновские планы этого новоявленного большевика до самого вечера. Щученко, отойдя от первого потрясения, смекнул, что ему представилась уникальная возможность. В нашем-то мире реального коммунизма почти не осталось. Просто невспаханная целина. Вот полковник и решил ее вспахать. Хотя у него, конечно, ничего не получится. «Товарищ Бритва, вы шо, спите?» — поднял мою вялую руку полковник, безуспешно ища пульс. «Да, я действительно сплю. Просто теперь мой сон мало отличается от бодрствования. Я по-прежнему могу думать и даже разговаривать. Только вяло, лениво и неохотно». «Штирлиц спал», – равнодушно сообщил я, даже не думая просыпаться. Но он точно знал, что ровно через 5 минут проснется и начистит репу козлам, вздумавшим его будить. «Опять, значит, этот ваш фашизм? Лучше ответьте мне как на духу, товарищ Бритва. Есть ли в стране надежные товарищи?» – строго спросил Щученко. «А чем вам Зюганов не устраивает?» «Мелкий оппортунист», — отрубил полковник. — «Мы эту зюгановщину повыведем. Чую в ем, значит, вражью закваску». — «Угу. Ну, у вас в таких делах больше опыта. Вы решайте. Может, телевизор включить?» «А вот и можно. Мой вам, значит, коммунистический завет. Включайте смело. Только не пакость какую-нибудь, а нашу, значит, советскую программу. А то ваше поганое телевидение кажет одну лишь порнографию и рекламу проклятых капиталистических товаров». Я послушно включил полковнику документальный фильм о Второй мировой. Решил, что это ему должно понравиться. «А получше ничего, нет?» – спросил он без особого интереса, глядя на ползущие танки. «Вот, пожалуйста», – переключил я. «Там шла карнавальная ночь. Це я, значит, уже видел, товарищ Рязанов. Другое что-нибудь». «Ну вот, советский мультфильм», — включил я «Кота Леопольда». «Це, значит, для детей. Ну-ка, товарищ Бритва, передайте мне эту включалку». Полковник пару минут щелкал пультом, а потом остановился на сериале «Спасатели Малибу». «О-о-о!» — сделал рот буквой «О» он. «О-о-о!» «Полковник, это, конечно, не порнуха, но все-таки не...» «Не мешайте, значит, мне товарищ Бритва», — отмахнулся Щученко, внимательно глядя на бегущих спасательниц. «Врага, значит, надо знать в лицо. К тому же, це познавательное кино про спортсменов, спортсменок. Смотрите, значит, як они красиво бегут. Эстетика, радует глаз». «Да, бегают они здорово», — согласился я. «Глаза у нас с обоих сами собой двигались вверх-вниз, в унисон». «Олег!» — прошипел из люка Светогневнев. «Иди сюда». Я открыл рот, чтобы спросить, не будет ли полковник возражать, если я его оставлю на минутку, но посмотрел на его сосредоточенное лицо и передумал. По-моему, он даже не заметил, что я ушел. «Внимательно слушаю», — сообщил я, спрыгивая в подвал. «В общем, так», — решительно положил мне руку на плечо мертвец. «Я тебя раньше ни о чем не спрашивал. Это вообще не мое дело. Сам понимаешь, я не слепой. Вижу, что ты уже не просто наш эксперимент. Я не знаю, откуда ты все время появляешься и куда потом исчезаешь. Что у тебя за дела такие, зачем тебе все эти вещи и как ты делаешь некоторые фокусы. Ценю твою щепетильность», — поспешил заверить его я. Но руку стряхнул. «Не знаю, как вам, а мне неприятно, когда у меня на плече лежит конечность трупа, пусть и моего друга. И я не знаю, откуда ты выкопал этого маньяка». «Поверь, лучше тебе этого не знать», — заверил его я. «Там, откуда он пришел, таких еще много». «Но умоляю, верни его обратно, не оставляй его здесь, пожалуйста», — страдальчески скривил губы Светогневнев. «Он же ненормальный, по нему Кащенко плачет». «Ну, знаешь, Лева, а мы-то с тобой что, абсолютно нормальные здоровые люди? Ты вообще мертвый, а для моей болезни даже название еще не придумали. У меня, между прочим, шизофрения». «Правда?» – удивился мертвец. «Никогда бы не подумал. И давно?» «С тех самых пор, как я вылез из вашего репликатора». «Да ты не переживай, оно у меня маленькое, вот такусенькое, просто микроскопическое». «Спасибо за добрые слова, патрон», — кисло буркнул Рабан. «Я тебя тоже люблю».